погибнет мир. Недавно у меня был разговор с одним промышленником. Он похлопал меня по плечу и сказал: «Господин пастор, вы поступаете прекрасно, призывая юношу держаться добра». На что я ему ответил: «Честно говоря, я не питаю больших надежд. В Библии сказано, что сердце человека испорчено с юных лет, и поэтому я думаю, что призывы многого не помогут. Я желал бы чего-то совершенно другого». «Чего же?» «Я очень желал бы, чтобы эти юноши стали достоянием Господа Иисуса и как на земле, так и в вечности были детьми Божьими», — объяснил я ему. «Ах, господин пастор», — возразил он на это, — «что это за слова? Мы же хотим иметь под собой прочный фундамент». «Хорошие слова, не правда ли? Мы же хотим иметь под собой прочный фундамент». Я громко засмеялся и спросил: «Какой фундамент вы в сущности хотите иметь, мой дорогой господин директор? Неужели вы еще не заметили, что опора, которую мы имеем под нашими ногами, уже давно качается?» «Думаю, что не нужно быть директором промышленного предприятия, чтобы заметить, что опора под нами стала крайне ненадежной. Все человечество объято страхом. Все ищут безопасности, но каждый чувствует, что ее нет. Одни заводят себе чековые книжки в Швейцарии, другие роют себе бомбоубежище в Боливии. Где-нибудь уж будет безопасно. И все же мы чувствуем, что в конечном итоге нигде не безопасно. И естественно, в наше время опять ребром встал вопрос, что будет дальше с нашим миром. Вопрос, когда погибнет мир, стал прямо-таки знамением нашего времени». Несколько лет тому назад появился спектакль «Физики» известного швейцарского писателя Дюренмата. Он заканчивается тем, что один из физиков делает очень мрачный прогноз. Однажды человечество уничтожит себя атомной бомбой. А затем буквально сказано: в конечном итоге где-то непрерывно и бессмысленно будет вращаться радиоактивная Земля. Так что форменным образом видишь перед собой нашу вымершую, разрушенную Землю, бессмысленно вращающуюся в космосе. Достойно внимания уже то, что современный писатель так жестоко говорит о гибели мира. Но я не думаю, чтобы случилось так, что радиоактивная Земля будет вращаться где-то во Вселенной. Если я сказал бы об этом писателю Дюренмату, то он бы в свою очередь спросил: почему вы так считаете? Ведь в настоящее время все идет к этому. Я объяснил бы ему: потому что в Библии написано иначе. Господь Иисус сказал, что род человеческий не прекратится до конца. Значит, произойдет все не так, как вы думаете, даже если все очень похоже на такой исход. Естественно, возникает вопрос, кому, собственно, верить в предсказания ожидаемого исхода. Существует два несостоятельных метода, якобы предсказывающих будущее. Одним из этих методов прекрасно владел Иосиф Геббельс. Он заключается в том, что о будущем просто сочиняются небылицы. Я как сейчас слышу, как он говорит: «Через 5 лет немецкие города станут красивее, чем когда-либо». Итак, этот метод заключается в том, что желаемые картины проектируются в тумане, скрывающем будущее. Мастерами этого метода являются так называемые свидетели Иеговы. Те, кто постарше из нас еще помнят, как в 1925 году на всех перекрестках висели плакаты: «Миллионы людей, живущие в настоящее время, не умрут». Это меткое слово исходило от так называвшихся серьезных исследователей Библии. Но люди тогда умирали, как никогда раньше в истории человечества. Просто-напросто о будущем было выдумано нечто прекрасное. Позднее они изменили свое название в «Свидетелей Иеговы». Теперь они, видимо, опять что-то придумывают. Другой несостоятельный метод заключается в предсказаниях гадателей. Об этом я вовсе ничего не знаю и знать не хочу. О гадании, спиритизме, раскладывании карт, гороскопе и тому подобном. И скажу вам, почему я об этом ничего знать не хочу. В моей Библии несколько раз говорится: «Так говорит Господь, кто обращается к гадателям и прорицателям, тот должен быть изгоняем из народа моего». Но так как для меня чрезвычайно важно принадлежать к народу Божьему, то я остерегаюсь увлекаться подобными делами. Я прошу и вас, во имя спасения вашей души, уединитесь, призовите Иисуса, признайте пред Ним свой грех и молите о прощении. Я решительно доверяю Слову Божьему в Библии. Во-первых, оно просветляет, ибо запечатлено истиной. Во-вторых, мужи Библии говорили: «Так говорит Господь». Таким образом, существует истинный путь определения будущего. О будущем говорит нам Библия. Когда последняя война достигла своей кульминации, тайная полиция запретила мне проповедовать. Мне запрещалось разъезжать со своими докладами. Проповедовать мне разрешалось только в Эссене. Если я даже каждый вечер проводил библейский час в каком-нибудь бомбоубежище города, погибающего под градом бомб, то все же у меня было много свободного времени. Его я использовал для того, чтобы по-настоящему изучить Откровение Иоанна, последнюю книгу Библии. При этом мне открылось, ведь эта книга чрезвычайно актуальна. И я решил поделиться с другими кое-чем из того, что я тогда из нее почерпнул. И вот я хочу вам показать, что совершенно определенно говорит о будущем Библия. Иисус придет еще раз. Об этом Библия говорит совершенно ясно. Центром всех событий, ожидаемых христианами в будущем, является великое событие – пришествие Иисуса Христа во славе. Когда Он возносился на небо, Его ученики стояли и смотрели, как Он исчезал в другом измерении. «И облако взяло Его», — сказано об этом. Вдруг перед учениками предстали два вестника Божьих, говоря: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Иисус снова придет. Однажды Господь Иисус снова во славе явится из Божьего измерения в наш мир. Это является надеждой христиан. Я должен вам рассказать о том, как мне однажды открылась эта несколько чуждая весть. Около 35 лет прошло с тех пор, как я молодым пастором прибыл в шахтерский округ Эссена. И вот я, 27-летний парень, оказался среди 12 тысяч шахтеров. Ни одного человека не интересовала моя весть. Посреди округа располагалась большая унылая площадь, окруженная домами казарменного типа. В одном из углов этой площади был маленький домик, в котором я соорудил небольшое помещение для проведения библейских часов. Как хорошо было, что постепенно стали приходить люди. Несколько шахтеров, коммунистов и вольнодумцев, которым захотелось послушать, что может сказать этот поп. Несколько старушек, несколько детей, 2-3 молодых парня. Дошло до смешного. Образовавшаяся маленькая община привела в возбуждение всех жителей округа. В конце концов, нас стали постоянно тревожить. Однажды нам разбили окна. Тогда мы сделали ставни. В другой раз по этим ставням загремели камни. В следующий раз возле дверей, ведущих в помещение, устроили игру в футбол консервными банками, так что нельзя было услышать собственного голоса. Иногда перед нашим помещением устраивались демонстрации со свирелями. На улице пели: «Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой». А мы, сидящие внутри, пели: «Бог есть любовь! О, какое счастье!» Да, это были времена. Однажды было особенно жутко, как будто в действительности ад и дьявол с цепи сорвались. А потом случилось то, что я никогда не забуду. В дверь вдруг что-то с треском ударилось, и на землю упало что-то тяжелое. Я подумал, не бомбу ли подбросили, и услышал, как все люди на улице разбежались. Наши сердца замерли. За дверьми все стихло. Я рывком открыл дверь и увидел большое железное распятие, наполовину лежащее в луже. Оно было мне знакомым. Я его видел в католическом мужском монастыре. Теперь оно там сорвано и брошено нам под дверь. Вот вам ваш Христос в грязь его. Был темный ноябрьский вечер. Шел дождь. Распятие лежал в луже. Я стоял на этой унылой площади, окруженной казармами. За мной стояла маленькая община, дрожа от страха. А изображение святого Спасителя лежит в луже. Я подумал, Бог имел бы тысячи оснований отступиться от этого мира. Но Он этого не делает. Он посылает Своего Сына. И этот Сын Божий совершает нечто неслыханное. Он берет на Себя наши грехи и позволяет себя пригвоздить ко кресту. А человек, вместо того, чтобы пасть пред ним и молиться, бросает его изображение в лужу. Так человек плюет в протянутые руки Божьи. И вот еще что. Те хоть только ненавидели Иисуса, а наши современники не просто ненавидят Его своим полным безразличием. Они, если так можно выразиться, бросают его крест в лужу. Мною овладела мрачная ярость. Я думал, что же теперь сделает Бог? Ведь не иначе, как огонь с неба послать. Но никакого огня с неба не последовало. Шумел дождь. Издали доносился злорадный смех. Это смеялись надо мной. Тогда мне вдруг вспомнилось: «Да не будет погаем Сын Божий, умерший за весь мир, не будет. Он только пока скрывает свою власть и славу. Но наступит день, и все встанет на свое место. Тогда весь мир, пренебрегший им, увидит, что он является единственным шансом спасения, что он является князем мира. Второй раз он придет, когда в тот дождливый вечер я стоял на унылой площади между своей общиной и лежащим в луже распятием. Я впервые по-настоящему обрадовался вести о втором пришествии Иисуса. Возвратившись в зал, я взошел на кафедру, открыл 24 главу от Матфея и прочел. «И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». И с тех пор я радуюсь этому. Вы знаете, когда я вижу, как пренебрегают моим Спасителем, Спасителем, который спасает от погибели, прощает грехи, приносит счастье, то я радуюсь тому дню, когда мантия пренебрежения с него спадет, и он сойдет на землю во славе. Когда я во сне впервые зашел в молодежный клуб, то увидел одну единственную картину на стене. В большом зале, где собирались сотни молодых парней, висела картина, изображающая пришествие Христа. Внизу виднелся город, а над ним облака, в которых был белый конь. На коне сидит он, царь, и поднимает руку, пронзенную на кресте. При виде этой картины я сказал своему предшественнику, пастору Байгле: «Не выглядит ли эта единственная картина, которую ты здесь повесил, немного смешной для молодежного клуба? Я бы повесил какую-нибудь другую». Но он пояснил: «Дорогой брат Буш, всю неделю ребята находятся в конторах, школах, фабриках, шахтах. Когда они там свидетельствуют об Иисусе, над ними насмехаются и издеваются. Когда они не соглашаются со всеми вместе грешить, их высмеивают и оскорбляют. В таких случаях они часто унывают. Здесь же эта картина должна им напоминать: Иисус – победитель. В этом нет никакого сомнения. И властелином мира будет только Иисус». Что такая надежда прекрасна, я уже не раз испытал в своей жизни. Во времена Третьего Рейха меня арестовали после того, как я в Большом собрании в Дармштадте проповедовал об Иисусе. В мыне возле меня сидел эсэсовский комиссар. Вокруг нас стояли сотни людей. Эсэсовцу, сидевшему за рулем, было приказано ехать. Но мотор не заводился. «Трогай!» — кричал комиссар. Я сидел рядом с ним в качестве арестованного. Но мотор не заводился. В это время со ступенек церкви из возбужденной толпы раздался пронзительный голос одного молодого человека: «Иисус – победитель! В том нет сомнения, и властелином мира быть Христу! С тех пор, как Он восстал из смерти тления, все отдано во власть Ему, и после горьких мук на кресте вознесся Он к трону Отца. Да, Иисус – победитель!» Молодой человек растворился в толпе, а автомобиль, наконец, завелся. Я сказал комиссару: «Бедный вы человек, победа все же на моей стороне». Он съежился и пробормотал: «Я раньше тоже принадлежал к Христианскому союзу молодежи». «Да?» – удивился я. «А теперь вы преследуете христиан?» бедный человек. Я бы не хотел быть на вашем месте. Мы ехали в тюрьму, а мне открылась перспектива пришествия Христа. Чем мрачнее становится в мире, тем более важным становится ожидание пришествия Иисуса. Знаете, это пришествие Иисуса во славе на землю будет уже третьим пришествием. Первый раз он пришел, ставший человеком, младенцем, рожденным Марией. Он лежал в яслях Вифлеема. Это событие мы празднуем в Рождество, если мы вообще еще знаем, в чем дело. А именно, что Сын Божий стал человеком, чтобы стать нашим братом, чтобы мы могли стать детьми Божьими. Второе пришествие Христа происходит духовно в настоящее время. Он сказал: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к тому». Знаете, почему проводится евангелизация? Мы хотим помочь Иисусу, чтобы Он мог войти к вам. В Библии написано: тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. Вам надо открыть свое сердце. А в третий раз Он придет во славе сюда, на эту землю. Видите, какая последовательность? К тому времени мы испытаем все формы власти. Конституционную монархию и абсолютную монархию, президентскую демократию и народную демократию, диктатуру и прочее, тогда мы увидим, что все они не годятся. Тогда Иисус, мой царь, должен доказать, может ли Он управлять. Что предшествует пришествию Иисуса? В Библии говорится, что мировая история развивается на протяжении ряда веков, но незаметно наступит время, когда мировая история приблизится к своему концу. Для обозначения этого времени я хочу воспользоваться термином, которого в Библии нет. Назовем это время последним временем. В Библии сказано, что наступит время всеобщей беспомощности, когда перед человечеством возникнет масса проблем. В это последнее время люди будут растеряны и беспомощны. Сам Иисус назвал 4 признака последнего времени. Он говорит, что последнее время характеризуется политическим хаосом. Это выражается так: «Останет народ на народ и царство на царство». Никогда раньше не было такого времени, как сейчас, когда высокооплачиваемые дипломаты проводят столько дорогостоящих конференций. Еще не было такого времени, чтобы так бессмысленно тратили средства народов вооружения, как в наши дни. На средства, которые тратятся на атомное вооружение, можно было бы построить крупные города и обеспечить всех нуждающихся в жилье. Но вместо этого говорят, мы должны вооружаться. Самое маленькое государство должно иметь атомные бомбы. И в то же время стремление народов к миру еще никогда не было столь велико. Мы хотим мира. Ни один человек не желает войны, но каждый бешено вооружается. Это и является признаком политического хаоса последнего времени. Вторым признаком, который называет Иисус, является беспомощность в области экономики. Иисус говорит, будут глады, моры. На земле произрастает достаточно пищи для того, чтобы насытить всех людей. Еще никогда не было столько ученых-экономистов, как в настоящее время. Никогда еще не было такой сложной экономики, как в наши дни. И несмотря на это, по сообщению Организации Объединенных Наций, более половины человечества не едят досыта. Неужели в таком высокоцивилизованном обществе, имеющем достаточно благ, невозможно насытить всех людей? Но нам этого не удается сделать. Экономическая беспомощность возрастает. Третьим признаком последнего времени Иисус называет религиозный хаос, когда у человечества в этой сфере появляется масса проблем. Иисус это выражает так. Скажут вам, вот здесь Христос или там. Недавно один молодой человек спросил меня, чему же мне, собственно, верить? Есть католики, православные, реформисты, лютеране, униаты, методисты, баптисты, армия спасения, пятидесятники, иеговисты, новоапостольские церкви, ислам, буддизм и так далее. Чему же мне верить? Я засмеялся и сказал, молодой человек, не отчаивайтесь. В Библии говорится о том, что будет еще хуже. Это признаки последнего времени. Сатана смущает людей, которые не могут ориентироваться в Слове Божьем. И Бог это допускает. Христос тут, Христос там. Религиозная путаница ужасна. Мне становится жутко, когда я вижу, как в крупных городах люди кидаются от одной религиозной сенсации к другой. И, между прочим, я должен вам сказать, что ни один евангелист вас не сможет спасти, если вы сами не придете к Спасителю. Вам никто никогда не поможет. Есть еще и четвертый признак последнего времени. Народ израильский, рассеянный по всей земле, должен вновь собраться в Палестине. Для меня самым волнующим признаком последнего времени является то, что существует израильское государство. Некоторые еще не считают его существование признаком нашего времени, но когда мне недавно пришлось остановиться возле таможни у швейцарской границы, и передо мной стояла машина с израильским государственным знаком, то я невольно подумал, библейские обетования исполняются. Об этом свидетельствуют даже номерные знаки автомобилей. Мой отец рассказывал, что в 1899 году евреям предложили основать свое государство на Мадагаскаре. Но евреи сказали: нет, у нас только одно обетование – земля отцов. Однако государство Израиль в настоящее время существует. Итак, последнее время характеризуется тем, что, несмотря на прогресс, человечество становится все беспомощнее и не может справиться со своими проблемами. Бессилие человечества разоблачено. Библия не говорит об определенном количестве лет, но предупреждает: «бодрствуйте». Павел говорит так об учениках Иисуса: «Мы не из тех, которые спят. Мы, сыны дня, будем бодрствовать и молиться». Но когда это время беспомощности человечества достигнет своей кульминации, то перед пришествием Иисуса наступит время Антихриста. Этот отрезок времени я бы назвал концом. Беспомощность последнего времени мы испытываем уже сейчас. Эта беспомощность требует сильного правителя. Весь мир уже сейчас требует этого. Когда беспомощность достигнет своей кульминации, то явится сильный, великий правитель, который назовет себя спасителем мира. Но это не Христос, а Антихрист. По словам Библии, из людского моря восстанет диктатор, который возьмет в свои руки власть над всем миром. Мы называем его Антихристом. Придет время, когда весь мир будет находиться под его властью. Этот отрезок истории характеризуется упорством человека. Это последняя попытка мира спасти себя посредством политики и экономических программ. Библия увлекательно рассказывает о последней великой диктатуре. Она говорит о ней образно. Чтобы это понять, нужно позволить Святому Духу просветить нас. Я хочу вам рассказать, что говорит Библия об Антихристе, этом последнем тиране. Пророк Иоанн говорит: «И стал я на песке морском. Вдруг из моря выходит зверь, ужасное чудовище с многими головами и коронами. Огромные уста его богохульствовали». Как понять этот величественный образ? Море – это человечество. Кто бывал у моря, тот знает, каким беспокойным оно бывает. Но почти никогда не бывает в полном покое. Так же и человечество. Оно не бывает спокойным, оно постоянно волнуется. Из глубин человечества выйдет последний спаситель мира. Все великие политические деятели последних десятилетий также выступали в роли спасителей. Все они были выходцами из народной массы. Маленький корсиканец Наполеон, ефрейтор мировой войны Адольф Гитлер. Все они предшественники Антихриста. Они низкого происхождения. Народ же восхищенно восклицает: «Он из нашей среды». Мой Спаситель Иисус Христос не происходит из народной толпы, но из мира Божьего. Он сын Бога живого. Антихрист назван зверем. Что это значит? О человеке в Библии сказано: Бог сотворил человека по образу своему. Чем ближе я становлюсь к Богу, тем более человечным я становлюсь. Чем больше человек отворачивается от Бога, тем чудовищнее он становится. Ярый враг христианства Ницше говорил: «Самым благородным человеком является белокурое бестие». Он это понял. Антихрист будет человеком, который полностью отвергает Бога и поэтому назван зверем, бессердечной бестией. Зверь со многими головами. Что это должно обозначать? Значит, что он не глуп. У него львиная пасть. Это значит, что он наполнит весь мир пропагандой. Что-то подобное мы уже имели из разных громкоговорителей. О, я себе представляю, как с пришествием Антихриста все будет низвержено бессмысленной пропагандой, и ему будет сопутствовать удача. Это будет последней попыткой человека спасти мир без своего истинного Спасителя, Иисуса Христа. Это попытка спасти человека без раскаяния и возрождения. Все вопросы найдут свое решение. Будут решены политические проблемы, так как Антихрист создаст единое всемирное государство. Экономические проблемы будут решены. Каждый получит продуктовую карточку. Будут решены религиозные проблемы. «Я спаситель мира», — скажет Антихрист. «Поклоняйтесь мне». Жутко быть свидетелем того, как в наше время мчится навстречу этому концу. Тогда весь мир будет принадлежать Антихристу. Только христиане скажут: «Мы не поклонимся тебе». Каждый должен будет иметь начертание на челе. Но христиане скажут: «Нет, у нас один Спаситель, и это Иисус». Тогда начнется преследование. В Библии сказано: кто не примет этого начертания, не сможет ни покупать, ни продавать. 150 лет тому назад толкователь Ауберлин писал: «Пока нам это не совсем понятно, но настанет время, когда все прояснится. А нам уже понятно. Нам уже знакомы подобные государства. Мы уже знаем, что значит, когда говорят о человеке, не имеющем разрешения на место жительства, не имеющем хлебных карточек и трудовой книжки. Пусть он верит во что хочет, но родины и прав он не имеет. Такое случается и среди нас». Когда я читал подобным, я был потрясен и думал: существуют люди, которые считают, что Библия устарела. Но устарела не Библия, а наше мировоззрение. Библия же является путеводителем в будущее. Тогда не будет богослужений. Все церковные колокола будут переплавлены на изготовление памятников Антихристу. Церкви будут превращены в музеи, в которых выставят фотографии, изображающие Антихриста во время его юности. Люди будут жаждать утешения. Тогда утешителя не будет, потому что они пренебрегли единственным утешителем – Иисусом. Я читал у пророка и Иеремии такие слова: «Так как вы пренебрегли мною, говорит Господь, не будет вам утешителя». Тогда во всей своей безутешности человек будет зависеть только от человека. Я считаю, что христиане – счастливые люди, даже если им придется умереть. У них есть утешитель и в это ужасное время. Меня взволновали слова Иисуса. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия, грядущих на вселенную. В Откровении Иоанна говорится, что Антихрист наполнит мир музыкой медных духовых инструментов и флагами. Я подумал, как это понять? С одной стороны, говорится о страхе и ожидании, а с другой упоминаются большие достижения. Но, начиная с 1933 года, я знаю, что мир может быть наполненным приветственными возгласами, музыкой духовых инструментов и знаменами, и в то же время страхом и ожиданием бедствия, грядущего на Вселенную. Но когда Антихрист будет находиться на вершине славы, когда он будет праздновать победу, думая, что Иисус побежден, тогда в события вмешается Бог. Иисус придет во славе. Об Антихристе больше речи не будет. Он будет сметен с лица земли дуновением уст Иисуса. Чем мрачнее становится время, чем большую выразительность приобретают ужасные бессилия человека и государства Антихриста, тем выше поднимают свой взор люди, читающие Библию. Они ожидают пришествия Иисуса. Что произойдет после пришествия Иисуса? В Библии описывается еще несколько крупных событий. Во-первых, то Иисус будет 1000 лет царствовать на этой земле. Это, по-видимому, сказано образно и должно значить, что Иисус будет иметь власть долгое время. Последовательность событий следующая. Вначале обнаружится полная беспомощность человечества. Затем последует последняя попытка спасти мир упорством человека. Затем будет господствовать мой царь, а он умеет управлять. Советую вам посетить такие семьи, в которых управляет Иисус. Вошедши в такой дом, вы сразу почувствуете там иную атмосферу. Я знал одну молодую чету. Однажды муж пришел ко мне со словами: «Я капитулирую перед Богом. До сих пор я отвергал Бога. Я публично выступал против Него, но больше так жить я не могу». Выяснилось, потерпел крушение в своей молодой семейной жизни. Он рассказывал: «Я хотел доказать всему миру, что счастливую семейную жизнь можно вести и без него. Но вот все рухнуло. Они подрались возле трупа своего первого ребенка. Теперь он признал: Бог против нас. Я поднимаю белый флаг». Похороны ребенка, в которых я затем принимал участие, были потрясающими. В центре гроб с ребенком. Напротив молодая, красивая, но ожесточенная жена со своими приверженцами. Два мира, две группировки. а между ними мертвое дитя. Прошло более года, прежде чем и жена уверовала в Господа Иисуса. Я никогда не забуду, как в пасхальное утро я получил от нее записку. Он воскрес и в моем сердце. После этого они вновь поженились, ведь они не венчались по-настоящему. Они начали новую жизнь. Это были очень самостоятельные, умные люди. Теперь их жизнь была чудесной. «Раньше жизнь у нас не ладилась», — говорил он. «Почему же теперь все хорошо?» — спросил я. На что он радостно ответил: «Потому что сейчас у нас царит Христос. Теперь моя жена не требует, чтобы ей воля исполнялась, а я не говорю, что право власти за мной. Теперь мы ставим вопрос так: что угодно Иисусу, и все сладится». Тогда я понял, если Иисус уже здесь управляет в домах так хорошо, прекрасно и славно, то каково будет, если он будет управлять всей землей? Тысячелетнее царство будет чудесным. Представьте себе Иисуса царем. О, славный день, где солнце, ты, Иисус! После периода царствования Иисуса счастливое человечество будет еще раз испытано, действительно ли переродились сердца. Дьявол будет буквально выпущен на свободу, и обнаружится, что сердце человеческое в сущности не изменилось, и человечество осталось прежним. В Библии отмечено, что это будет последним мятежом против Бога. Тогда наступит конец. Солнечная система взорвется. Небо и земля исчезнут. Сказано: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Однажды меня спросили: а где же будет стоять престол, если все исчезнет? На что я ответил: позаботьтесь лучше о том, в каком состоянии вы предстанете перед престолом. Ведь можно погибнуть. Мне хотелось бы, чтобы эта ужасная истина не была записана в Библии. Но такая страшная опасность существует. Можем навеки погибнуть. По этому поводу я расскажу одну историю. В одном из шотландских замков собралось некое общество. Разговор зашел о христианстве. Все сидели вокруг камина, в котором горел огонь. И вот один элегантный пожилой господин говорит хозяйке дома: «Из ваших слов я понял, что вы христианка. Верите ли вы на самом деле тому, что написано в Библии?» «Да». «И что, все, чьи имена не записаны в книгу жизни, попадут в ад?» «Да, я верю этому». Тогда этот господин встал и пересек зал. Там в углу висела клетка с волнистым попугаем. Он вынул попугая из клетки, подошел к камину с намерением бросить птицу в огонь. Дама испуганно останавливает его: «Что вы делаете? Бедная птичка!» Господин засмеялся: «Вот видите, вам жалко уже эту бедную птичку. А ваш так называемый бог любви бросает в ад миллионы людей. Но не смешной ли бог любви?» На мгновение воцарилась тишина. Затем дама сказала: «Вы ошибаетесь. Бог никого не бросает в ад. Мы сами добровольно туда спешим. Бог хочет, чтобы все люди спаслись». Библия показывает нам потрясающую картину страшного суда. Мы видим суд Божий. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». Человек атакует эту весть о суде. Это неправда. Одного из моих молодых друзей однажды спросили на фабрике: «Ты действительно веришь в страшный суд?» «Да, верю». И стали насмехаться: «Послушай-ка, сколько людей живет сейчас на свете? А сколько жило раньше? Теперь представь себе, что каждый в отдельности предстанет на суд. Подумай только, сколько для этого суда понадобится времени». Но молодой человек ответил: «Когда этот час наступит, у каждого времени будет предостаточно. Ведь больше заниматься будет нечем». Да, у Бога и тогда времени для нас будет достаточно. И тем, что Бог будет судить каждого в отдельности, Он еще в последний раз показывает нам, что Его намерения по отношению к нам серьезны. Об этом говорит и то, что Он Сына Своего отдал на смерть. Вы свою жизнь растеряете в грехе и легкомыслии. Бог же относится к этому со всей серьезностью. Библейское повествование о будущем заканчивается так: «И увидел я новое небо и землю, в которых царит справедливость». Библия красочно изображает новый мир, но во всем этом подчеркивается главная мысль: Бог достиг своей цели. В этом новом мире будут все записанные в книге жизни, и они подобны Ему, подобны Сыну Божьему. Это будет мир без полиции, без тюрем, без судов, без дьявола, без войны, без боли, без греха, без смерти. Прочтите сами эти чудесные главы Откровения, 21 и 22. Это яркие картины, непостижимые нашему разуму, потому что нам знаком лишь мир греха, смерти и страданий. Я бы хотел жить в этом новом Божьем мире. А вы? Или. Мне хочется подвести черту под всем сказанным. Видите ли, чем дальше я изучаю эту заключительную картину Библии, тем больше я убеждаюсь в том, что в конце концов будут существовать лишь две категории людей: спасенные и погибшие. И если вы мне скажете, что в нынешнем мире редко кто интересуется Иисусом, то в ответ я скажу лишь одно: погибших может быть очень много. Наши отцы молились так: «Если даже много тех, кто не с тобой, дай мне среди немногих войти домой». В итоге будут только спасенные и погибшие. Я должен сказать еще одно. Вначале я обращаюсь к погибшим. Мой друг Пауль Гумбург однажды рассказал: «Мне приснился день суда. Я слышал, как Иисус сказал погибшим, идите от меня, проклятые. Так написано в Библии. Я видел, как они, поникшие, испуганные, полные отчаяния, удалялись. Затем я заметил, как они спрашивали друг друга, ты видел? Рука, которая нас отвергла, была пронзенной. Она была пронзенной на кресте из-за нас, но мы этому не придавали значения. Теперь мы по праву погибшие люди. Обратите внимание, он умер и лично за вас. Не имеет значения, верите ли вы или нет. Вы должны знать, что Иисус умер и ради вас. Придите же к Господу. А если вы считаете себя грешным, то я вам должен сказать, что именно грешников он и ищет, ведь других людей вовсе не существует. Если же кто-нибудь считает себя безгрешным, то это чистая ложь. Такие люди глубоко заблуждаются, причем они даже не замечают своего погибшего состояния. Теперь я обращаюсь к спасенным. Обратите внимание, в Библии, в описании будущего мира сказано, что Новый Иерусалим имеет в своем основании 12 огромных драгоценных камней, на которых написаны имена 12 апостолов, свидетелей Евангелия. Я себе представляю это примерно так. На камнях написано Петр, Иоанн, Иаков. На одном из них Матфей. А вы знаете, откуда взялся Матфей? Это был ужасный спекулянт, мошенник и вор. Когда он однажды занимался своим грязным делом, мимо проходил Иисус и позвал его следовать за ним. Тогда Левий, как его раньше звали, все оставляет и следует за Иисусом. Он был свидетелем того, как Спаситель за него умер, воскрес, возвратился в невидимый мир и плав Святого Духа. Позднее друзья говорят ему, ты столько времени жил с Иисусом, запиши-ка все, что ты видел. И он это сделал. Так возникло Евангелие от Матфея, которое мы имеем в Библии, и через которое уже миллионы людей нашли Иисуса. Его новое имя, Матфей, стоит в новом мире, на авторитетном месте. Имя этого негодяя, спасенного Иисусом. Так велика благодать Иисуса Христа. Такую спасительную силу имеет она. Эта благодать готова излиться и на вас. Не противьтесь. Речь идет о вашем спасении на веки веков.